Я на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода, штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, это Народное славянское радио, я Елена Андреева. Мы продолжаем наши беседы на жизненные темы с Алексеем Орловым. Здравия, Алексей! Здравствуй, Елена! Здравствуй, дорогие друзья! Тема нашей беседы звучит примерно так, о чем я предлагаю сегодня поговорить. Где родился и где пригодился? Почему именно такой вопрос, чем это вызвано, объясню. Задумалась я как-то над тем, что происходило вот в моем личном роду вот в течение там, 2 поколений примерно. То есть я посмотрела, что бабушка с папой там переехали, оказывается, из Мордовии в свое время, потом на Алтай, потом в Новокузнецк попали, потом с маминой стороны тоже. И отследила, что в течение 2 поколений люди переезжали с места на место. Вот чем это было вызвано? Конечно, это было вызвано теми временами, которые им пришлось пережить. Я так понимаю, в первую очередь. Это и революция, гражданская война, значит, стройки различные, комсомольские. Вот, допустим, Кузнецк-строй, который привлекал людей со всей страны. Там комсомольские стройки, Целина. Возможно, и так. Возможно, и другие причины были. От голода люди уходили, спасались, искали сытные места. Теперь меня жизнь привела тоже в другое место. И так происходит, в общем-то, у многих. У многих это бывает. И вот вопрос, как это сказывается на родовой системе? Ведь люди живут жизнь долгую, да? Где их заставит, в каком месте жительства, есть захоронение наших предков. Получается, уезжаем туда, а предки наши покоятся в других землях где-то, да? Угу. Как это происходит? Почему? Да так? Происходит по-разному. Ну, во-первых, надо отметить следующее, что, конечно же, любое племя, любой род к земле, конкретной земле, к какому-то месту земли, имеет отношение. Всегда к воде, к почве. Мы так устроены. И переезжая на новые места, нашим организмам приходится так или иначе перестраиваться. Когда перестраиваются организмы, то в этом случае перестраиваются частично и мышление, какие-то повадки. Не очень, может быть, сильно, но перестраиваются. Это то же самое, когда русы расходились по разным местам, рассеяние происходило у нас, расселение, то в этом случае тогда кто-то в горные места пошел, кто-то в южные, кто-то северные, кто-то на равнине остался, ну и так далее и тому подобное. И вот это все накладывало свои отпечатки и на какие-либо традиции родовые, традиции какого-то племени. Даже говор менялся и так далее и тому подобное. То есть что-то менялось. И поэтому мы обращаем внимание на то, что место, на котором проживает человек, так или иначе на человека влияет, как и человек влияет на место. Поэтому да, изменения определенные происходят. Но так ли сильно не происходит, что вот ты был, например, белым, а стал там, например, красным? Ну, наверное, вряд ли. Генетическая основа остается одна и та же. Поэтому переселение с места на место – влияют на изменения каких-то повадок человека, культурные небольшие изменения происходят, но человек остается человеком, каким он был, таким и остался. Генетика в основном полностью не меняется. Могут быть мутации какие-то определенные, ну, здесь радиация такая, там еще что-то, да, изменения, мутации могут быть, но полностью вот так вот изменить не могут. Так что переселение с места на место, на мой взгляд, имеет какие-то особенности, вносящие изменения человека, но не до такой степени. Что касается, ну, скажем так, мест, где захоронены наши предки, как ты говоришь. Давай честно говорить, там не захоронены наши предки, там захоронены их тела. Останки, да. Останки. Поэтому останки физического тела – это не сам человек. Мало того, по секрету скажу, что души здесь на земле не остаются. Вот если умер человек, душа уходит к сущности. А сущность – это не есть тело. Поэтому, когда кто-то говорит, вот, надо освободить души и так далее, ребятушки, ну неужели наши предки, неужели наши боги такие тупые, такие вообще вот глупые, что они не предусмотрели вариант, когда не происходит тризны, когда не происходит отпевание, либо там еще чего-то, и душа что, остается здесь? Ну, не может такого быть. То есть она остается, торчит где-то и ждет, когда же ее отпоют. Да, когда же ее отпоют, когда же тризну проведут, или там боевой пляс, или еще что-то, ну вот что-то такое. Ну, прямо вот без вас ну, не справится душа. Ну, вот тупые наши боги были, вот тупые наши предки, ну, не предусмотрели этого. Остаются фантомы. Фантом – это не душа. Фантом – это не тело, это не дух, это след. След. Ну, человек идет, оставляет следы. То же самое. След соприкасался человек с чем-то. Его энергетика, его сила, его поля взаимодействовали, душа его взаимодействовала. След остался. И по этим следам можно проследить, где был, чего и где закончил. Где были наивысшие страдания, где было наивысшее счастье. Вот стереть следы фантомные – это можно. И это даже подчас нужно. Нужно тем, кто живет. И нужно тем, которые уже ушли. Потому что следы фантомные, ну ты наследил, а не убрал за собой. И сейчас убрать уже не можешь. Вот твои тогда потомки могут присоединиться и почистить за тобой. Они энергетически воздействуют как-то на живых людей? Ну, конечно. Если у тебя есть были страдания, переживания, то вот этот фантом, он висит. Он существует, но это не душа. И вот это место скорби, место горя, переживания, страданий, они как вот так вбиты, как будто как гвозди. Поэтому давайте называть своими именами то, что мы с чем встречаемся. Не души, а фантомы, следы. И следы, вот, их можно убирать при помощи мысли. А душ здесь уже нету. Но это очень расточительно было бы, если бы здесь души оставались на этой земле. Это сборище душ. Но такого же нету. Здесь бы души были и животных, и растений. И что только вот здесь вот не жило бы, помимо человека. Но здесь бы уже жить было невозможно. А фантомчики, да, могут оставаться, но фантомы тоже рассеиваются со временем. Приходит человек, который даже не знает об этом фантоме, но он приходит со своей силой, с такой, что он просто этот фантом так и распыляет. Все, вся энергетика перестроилась, все силы и силовые поля выстроились под него. Все, фантома больше нету. Вот поэтому, когда ведущий человек, мыслящий, понимает, как что устроено, не про души говорит, а про фантом, он просто чистку производит определенно в этом пространстве. И не более того. Так вот, к чему это все вел? Если мы говорим про то, что человек привязывается к могилам предков, это неправильно. Если бы мы рождались из могил, тогда бы это имело значимое, что-то значимое. Но мы же из могил не рождаемся. Где бы женщина ни была, она родит ребеночка. Неважно, рядом с могилой она была, либо далеко от этого места, она все равно родит его. Мы не из могил рождаемся. Поэтому привязка к могилам, она достаточно условная. У нас было понятие не могила, а погост. Вот погост – это что? Это не где тела лежат, трупы, а где лежат уже огнем обработанные останки, пепел, или не сгоревшие косточки. Ну, это как место напоминания твоих предков. Где же не твои предки? Твои предки живут в твоих образах, представлениях, сердце, мысли, любви. В крови. В крови, в конце концов, в тебе самом. А там только напоминание. Поэтому погост это называлось. Погостили. И они погостили и ушли. И мы в гости пришли. К чему? К кому? Ну, не к костям же, не к пеплу. Поэтому где вспоминаем своих предков? Памяти, да. Там они и есть с нами. Это надо понимать. Для предков, которые ушли отсюда в иные миры, со своими пространствами. Нет преград по времени, по пространствам. Ты только вспомнишь, и он сразу появится. Ты только о нем подумаешь, и ему это донеслось. Так что привязка к могилам – это очень такое, на мой взгляд, примитивное представление о загробном мире. И оно появилось только после того, когда стали вводиться вот эти вот аврамические религии. Это там было введено то, что надо хоронить труп. Зачем хоронить? С какой стати? Ну вот будет суд, и будет восстание мертвецов, будет страшный суд, да, и вот там тогда все. Но секундочку, мы о каком Боге говорим? Если мы говорим о том самом всемогущем, всемогущем, для которого из праха создать человека вообще ничего не стоит, то что же мы за кости-то держимся? За кости. Что из кости, что из праха, что из пепла? Создать заново человека, восстановить, вообще не проблема. Мы о каком Боге говорим? Который не может это воссоздать? Я считаю, что если мы говорим о Боге, о большом, глагольщем, то есть действующем, объединяющем все, то в этом случае ему абсолютно все равно, в каком состоянии находится прах. Только что это мясо еще помершее, либо это уже прах, который там даже костей не осталось. Ему все равно. Да и как быть с теми, кто сгорел, например, от кого не осталось следа? Что, они не явятся перед Богом? Что, как быть с теми, кого животные съели и косточки растаскали? Ну, шел человек по лесу, медведь напал на него, сожрал, и там червяки его доглодали, и кости там его растаскали. Ну, нет больше его, да? И что, он не явится на суд? Вот когда мы начинаем об этом задуматься, мы понимаем, ребят, нам что-то о Боге тоже не то подсунули. Всемогущий Творец, для него нет проблем создать человека из чего угодно. Вообще, на то он и всемогущий. И создать миллиарды людей для него тоже не проблема. А когда мы укладываем трупы в одном месте, мы кроме ухудшения жизни своей ничего не делаем. Либо мы говорим не о том Боге, и тогда является ли он Богом. Вот это надо понять для себя честно, а не просто следовать каким-то догмам, навязанных нам, кем-то навязанных. Нам же часто навязывают что-то с какой-то определенной целью. С какой? И кто навязывает? Вот это необходимо понимать. Так что привязка к могилам, она совершенно бесполезна с точки зрения и божественного, потому что они не нужны, эти могилы, и с точки зрения человеческого естества. Мы из могил не рождаемся. Я считаю так. Мудрый человек в любом месте земли проявить себя как мудрый. А бестолковый, глупый, будет он даже на могиле на самой сидеть и дом даже не построить. Он все равно будет глупым, бестолковым. Вот мне видится так. Замечательно. Тогда получается, что следующий вопрос, который я хотела задать. Влияет ли то, где человек будет захоронен и где он родится в следующий раз, допустим, следующий свой приход в этот мир, если это нужно будет, в этом же месте или это может быть абсолютно любое место земного шара? Ну, я уже дал ответ на этот вопрос. Да. Почему? Потому что если бы, например, женщины рожали только из могил, либо мы рождались из могил, тогда бы это было важно. Вот здесь вот я похоронил свое тело, здесь в следующей я жизни приду. Здесь я приду, да. Но такого же не происходит. Ну, не рождаем мы на кладбищах. Ну, не рождаемся сами на кладбищах. Ну, это глупость. Поэтому человеческий вид, он как раз и тем универсален, что вся земля отдана в его распоряжение. Вся земля абсолютно в его распоряжение. Мы должны следить за землей. Мы должны ее оберегать, облагораживать, помогать ей существовать. Она живая. И поэтому где вот мы находимся, там мы и ответственны за свою мать землю. Где мы родились, там мы должны пригодиться. Но если нам суждено переместиться в другое место, ну не надо переживать по этому поводу. Ну суждено и суждено, давайте переместимся. Там тоже есть земля. Вопрос, ты от дела бежишь, либо ты к делу идешь? Как там говорила Баба Яга? Дело пытаешь, либо от дела летаешь, да? Ну как-то сматываешься, убегаешь, либо что? И она к тем, кто убегал, очень жестко относилась. Пинка под зад и пугала, и убегал. А те, которые дело искали, она помогала. Но Баба-Яга же – это проявление многих факторов в нашей жизни. Баба-Яга, как хранительница перехода в междумирье, да, она прятала этот колодец, через который можно было перейти. Либо она ведала дорогу на Калин мост, который через Смородину реку ведет в потусторонний мир, где можно было что-то найти, дать какие-то ответы, встретиться с кем-то, того же Кощея найти. И там что-то поправить. Чудо-юд там какую-то победит. И в то же время баба-йога – это та, которая и за дедушками следила. которая не давала пропасть сироте, которая их обучала, обогревала. Так что это и по природному, и по человеческому, и по жреческому. Это очень многогранное явление, баба-йога. И она всегда относилась к человеку вот именно с этой позиции. Ты человек? Тогда какое дело? Если ты не пойми кто, перекати поле, то вали отсюда. Все просто. Загрызу, убью, уничтожу. Но ни в одной сказке она никого не убила. И там черепа, которые висят, ну извините, что такое черепок? Вот, черепица на крыше. Это еще сделано из глины. Дальше черепками называли разбитые какие-то остатки от кувшинов. Да? Вот, поэтому и кувшинчик похож на череп. А если там еще какие-то дырочки разбитые, ну, там свечки стоят, вот они светятся. Ой, вот черепа горят. Ну какие же это человеческие черепа? Это потом стали добавлять туда человеческие черепа, человеческие кости. Да не было ничего такого. Это все додумки, придумки, глупости каких-то там наших врагов. А иногда навешивали какие-то, ну, к примеру, там в лесу, когда жили, навешивали какие-то, может быть, останки от животных. Вот это да, бывало. Ну, там от лося, от оленя, от лошади, от медведя, волка. Ну, такое, да, бывало. Но это не человеческие черепа. Вот, вот это все надо нам понимать, это все надо нам усвоить раз и навсегда, и не вестись на всякие там глупости. Поэтому передвижение человека по земле разумное, как Баба-Яга нам завещала, да, дело пытать, оно поощряется, оно поддерживается. А безрассудное, глупое, ну оно и в деловом тоже направлении. Не за хорошей быть. Жизнью, да, конечно, так сказать. Конечно, поэтому сейчас очень много беглецов от жизни. Очень много, которые пытаются спрятаться от этой жизни. Ну, не нравится им цивилизация. Вот эта. Ну, не нравится. Согласен, что она нехорошая. Есть возможность и необходимость ее поправлять. Но бежать-то от нее нельзя. Ну, нельзя от горя, беды убежать. А вот как сказывается на будущих поколениях вот как раз вот такие вот передвижения к хорошей жизни, допустим, за океан, за рубеж, в другие страны? Женятся, выходят замуж и так далее. Ну, одно дело, женился, вышла замуж, это одно дело. Мигрируют когда по любви, тоже, да. Когда по любви. Семьями. Ну, любовь зла, полюбишь и этого. А вот с точки зрения, когда убегают, это бегство. Вопрос, бегство от чего или от кого? Ну, говорят, бегство от этой там дурацкой страны, от людей. Нет, это бегство от самого себя. Ну, вот смотри, когда открылись границы Советского Союза, я помню, даже вот среди своих знакомых небольшой город, да, наш, и очень многие начали уезжать за границу. Казалось, там другой мир, там все по-другому, там все клево, там все хорошо, другие продукты. А потом, спустя годы, ведь стали возвращаться. Именно так. Бегство от себя не заканчивается обретением себя. У нас в сказках это все сказано. Сколько Иванушка не бродил, пришел все равно к себе. Все равно пришел к тому месту, где проблема, которую ему надо решить. Вот вспомним прекрасная сказка «Морозко». Угу. Вот когда он там застрелил этого, стрелой имеется в виду, застрелил, да? Лебедя, насколько я помню. Перо оттуда выдернул. Ну и потом это перо привело его к Настеньке. Настенька там одела ему на голову ведро, когда он стал к ней приставать, какой-нибудь там красавчик. А дедушка в колокольчике дзынь-дзынь, и у него медвежья голова, потому что он же сказал, пускайте медведь в ножки кланяться. А дедушка сказал, ну да, медведь-то будет кланяться, согнется твоя спинушка, согнется твоя спина. И вот он превратился в этого оборотня такого с медвежьей головой. Ну, к дедушке пришел, говорит, ну, добрые дела надо делать, научиться. Решать проблемы, а не бегать от них, а не хвастаться твоей силой, бесполезной глупостью. Это сила человека, это, знаешь, это то же самое, как вол, буйвол такой. Ну, здоровый. Ну, да. А что делаешь-то? Ничего. Ну, и дохрена ты нужен такой здоровый. Что ты делаешь вообще? Ну, здоровенный. Ну, ты, может, перенес что-то, перевез что-то, кому-то помог, кого-то вытащил из болота бегемота какого-то, который там тонет. Не, ничего не сделал. Ну, я здоровый. Вот это же серия. А когда появляется хозяин этого буйволу, вот она начинается и поля взращивать, и какие-то тяжести перевозятся, и бегемота вытащим в случае чего из болота. Вот тогда буйвол приносит пользу. Вот тело физическое – это буйвол. А человек – это вот чело, который управляет этим буйволом. Вот мы связаны, животное, физическое и божественное вместе. И осознание. Вот то же самое здесь. Когда люди стали бежать от проблем, они стали бежать от себя. Они не могли с этими проблемами справиться. Их научили, что от тебя ничего не зависит. Они эту модель приняли. Но если от тебя ничего не зависит, что здесь не зависит, что там, ты всего лишь навсего потребитель, который бежит на сладкую жизнь. А кто у нас бежит на сладкую жизнь? Кто у нас бежит от проблем? Паразиты? Ну что ты был паразитом здесь? Что ты паразитом там? Что здесь ты плакался, что все хреново? Что туда уехал? Там тоже будут проблемы. Да, послаще какое-то время. Но проблемы все равно будут. Нельзя от себя бежать. Ни в коем случае. Если ты идешь изменить там что-то к лучшему на той земле, да, человек. А если бежишь отсюда, от плохого, это говорит о том, что ты слабак, что ты не решил проблем. И ты здесь оставил мать свою, родину, свою землю. Без присмотра. Это детский поступок. Может быть, даже хуже. Это предательство. Поэтому многие люди, уехавшие на чужбину, превращаются там в ничто. Многие. Хотя уезжали великими. И дети их сливают с общей массой и становятся вообще пустотой. Но то же самое здесь. Те, которые во власть залезли для того, чтобы грабить, их дети превращаются в мажоров, а потом разбиваются в машинах, уничтожаются наркотиками. Ну, убивают их там где-то и так далее. Ну, пустая жизнь, она как сорняки, вот, выкорчевывается и все. Ну, сейчас уже границы, ну, я имею в виду именно в это время, когда по вынужденным обстоятельствам границы закрыли, а до недавнего времени они были открыты, и люди свободно могли перемещаться по всему миру. И есть такие люди и семьи, которые называют себя люди мира. То есть они могут жить абсолютно в разных местах. Вот что ты скажешь об этом? Ну, есть. Это то же самое? Нет. У каждого есть свое предназначение. Если бы все так перемещались, как цыгане, в кибитку сели и погнали, шатер раскинули и счастливы, ну, это было бы, наверное, показателем нашего общего стремления, подготовленности, необходимости, видовой основы. Ну, что-то такое, да? А когда это единицы, единицы из тысяч, из миллионов, ну, что об этом говорить? Ну, есть такие, есть. Может быть, это предназначение такое. Может быть, они должны путешествовать. Может, они должны быть людьми мира. Если кому-то нравится такой подход, ну, пожалуйста, никто же не запрещает это делать. Если они еще что-то из одного государства в другое перевозят, нужное и полезное, тогда... Ну, мысли какие-то, да. Может опыт. Быть, опыт, да. Может быть, какие-то послания. Это хорошо. Но все ли это могут делать? И всем ли это надо? Всегда проще смотреть на другого. Ой, как здорово у него. Ну, здорово у него, да. А ты что сделал? А ты кто такой? А у тебя что? А с чем пожаловал, а что принес, зачем? Вот эти вопросы очень важны. Вот эти вопросы очень важны. Для меня это важнее, нежели сейчас спрашивать, зачем он поехал за 3 земель. Да его дело, чем он поехал-то. Чего к нему будут приставать? Ему надо, он и поехал. Вопрос, мне надо туда ехать или нет? Вот если надо, я туда поеду. А если не надо, чем туда ехать? Я здесь родился, здесь я пригодился. И уточнить хотела бы в завершении программы все-таки, как сказывается это на следующих поколениях? Да если от дела летаешь, то хреново, поколения вымирают. Если ты дело пытаешь, то хорошо, поколения тебя усиливают. И они сами усиливаются. Вопрос, ты если человек, то у тебя человеки рождаются. А если ты свиненок, который бегает от пендаля очередного, ну и свинята у тебя и родятся. Да, конечно же, бывает, приходят спасители такие в рот. Вот все, опустились до крайности. И к одному иному народу пришел спаситель. Он сказал, я пришел только к погибшим овцам дома Израиля. Все, вот буду их спасать. И не приставайте больше ко мне никто. Вот у вас и так все хорошо. Я к ним пришел. Не лезьте ко мне. Не буду я брать хлеб там, бросать псам, потому что хлеб нужен этим детям. Не буду я там разбрасывать бисер перед теми, кто меня там не слушали, кому он не нужен. Ну, там всякие слова говорят. Но он-то пришел конкретно к этим людям. И посланников он своих посылал тоже к этим родам. Идите к разным народам. Что имеется в виду? К этим коленам. Потому что там 12 колен. Это разные народы. По сути, 12 колен этого народа. Они разбились уже по народам. Вот к ним идите. То есть он пришел к погибшим овцам и посылал к разным народам вот этих самых дома Израиля. Вот такой спаситель к ним пришел. Ну и хорошо, пытался их спасти, пытался что дать. Кто-то услышал, кто-то не услышал. То же самое и со всеми другими народами происходит. Обязательно найдется кто-то. Если нужно этому роду воспрять, если нужно ему возродиться, обязательно появится в этой семье, в этом народе, в этом роде какой-то спаситель, который тряханет всех хорошенько. Ну а если это не поможет, тогда будет бойня, тогда будет переход. Все войны происходят не просто так. Войны происходят как заслуженное, не то что даже наказание, а как заслуженное явление к тем, которые не прочухали, что можно жить по-другому. Вот если человек живет по-свински, и ему сначала приходит образ, он его не понимает, потом слово, он его не слышит, потом какие-то действия, и он их не воспринимает, то тогда война. Война, которая поставит все на место, убрав отсюда идиотов, которые не способны это воспринимать. Так было всегда. Война – это не наказание. Война – это проявление того, что ты сам здесь сделал. Ну, ты же допустил войну. Тебе говорили, будет война. А, не будет. Готовься, будет война. Не, не будет. Бабах, и немцы под Москвой, да? Вот из этой же серии. Поэтому дурак тот, который исправляет ошибки, а мудрый, который ошибок не допускает. Вот какой вариант нам больше нравится? Если второй... Так давайте мудреть становиться, давайте дураками-то перестанем быть. Давайте посмотрим, как жили люди, что они узнавали, какие они ошибки совершали. И тогда мы поймем, что нам нужно. Здесь, на этой земле, нам нужно что-то восстанавливать. Либо по всему миру, как каким-то народом непонятным развиваться. Но мне больше нравится вариант, вот где родился, там пригодился. Благодарю, Алексей. Я получила очень подробный для себя ответ. Надеюсь, что наши слушатели и зрители тоже получили ответы на свои вопросы. Где родился, там и сгодился. Действительно, гласит народная мудрость. Но жизнь вносит свои коррективы, и поэтому порой часто решать действительно вам самим, а где вы можете быть полезными, где вы пригодитесь на самом деле. Я от всей души желаю вам мудрости и осознанности. Это Народное славянское радио, Алексей Орлов, я Елена Андреева. И сегодня мы постарались разобраться, где родился и где сгодился. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Будь добры. Штурмовать далёкое море посылала нас страна. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!